как он одет, это только девчонки замечают. Подумал Бобби и открыл рот, чтобы сказать ей это. Но тут кто-то позади них сказал: «Погляди-ка, да это же Гербер Бэби, Малтекс Бэби, как делишки, бебюськи?» Они оглянулись. К ним медленно съезжали с холма на велосипедах трое ребят в оранжевых рубашках Сент-Габриэль. В корзинках на рулях лежали всякие бейсбольные принадлежности. Один прыщавый балда, у которого с шеи свисал на цепочке серебряный крест, засунул бейсбольную биту в самодельный футляр на спине. «Выпендривается, под Робин Гуда», — подумал Бобби, но все равно перепугался. Это же были большие парни, старшеклассники, ученики приходской школы. Если они решили отправить его в больницу, то он отправится в больницу. Низкие парни в оранжевых рубашках, — подумалось ему. «Привет, Уилли», — сказала Карл одному из них, но не балде, сбитый за спиной. Она говорила спокойно, даже весело, но под небрежностью ее тона Бобби ощутил страх, трепещущий, как птичьи крылышки. «Я смотрела, как вы играли. Ты здорово ловил». У того, кому она это сказала, было уродливое, недолепленное лицо под густыми, зачесанными назад каштаново-рыжими волосами и над торсом взрослого мужчины. Велосипед Хаффи выглядел под ним нелепо маленьким. Бобби подумал, что он похож на тролля из волшебной сказки. «Тебе-то что, Гербер Бэби?» — спросил он. Все трое сенгапцев поравнялись с ними. Затем двое с болтающимся крестом и тот, которого звали Уилли, продвинулись чуть дальше, пустив ноги до земли и ведя велосипеды. С возрастающим отчаянием Бобби понял, что они и Скарл окружены. Он ощутил смешанный запах пота и Виталиса, исходивший от ребят в оранжевых рубашках. «Ты кто такой, Малтекс Бэби?» — спросил третий Сент-Габбитс у Бобби. Он наклонился над рулем своего велосипеда. «Не как Гарфилд, а? Билли Донахью тебя все еще разыскивает с того случая прошлой зимой. Хочет зубы тебе повышибать. Может, мне сейчас выбить парочку прямо тут? Проложить ему дорожку?» У Бобби в животе словно что-то зашевелилось, будто змеи в корзинке. «Я не заплачу. Во что бы то ни стало, я не заплачу. Пусть хоть в больницу попаду. Я пытаюсь защитить ее». «Защитить ее от таких верзил? Смешно». «Почему ты сейчас такой грубый, Уилли?» — спросила Карл. Она обращалась только к парню с каштаново-рыжими волосами. «Ты же не такой, когда ты один. Так почему сейчас?» Уилли покраснел. Благодаря темной рыжине его волос, гораздо более темной, чем у Бобби, могло показаться, что он запылал огнем от шеи до макушки. «Он не хотел», — сообразил Бобби, — «чтобы его дружки узнали, что без них он ведет себя по-человечески. Заткнись, Гербер Бэби!» — рявкнул он. «Лучше заткнись и поцелуй своего прилипалу, пока у него все еще все зубы целы». На третьем парне был мотоциклетный пояс с пряжкой на боку и старые бутсы, все в пыли бейсбольного поля. Он стоял позади Карл. Теперь он подошел поближе, все еще ведя свой велосипед, и обеими руками ухватил ее за волосы и дернул. «Ой!» — почти взвизгнула Карл, и словно бы не только от боли, но и от удивления, и вырвалась с таким рывком, что чуть не упала. Бобби подхватил ее, и Уилли, который, если верить Карл, без своих дружков был нормальным парнем, захохотал. «Зачем вы это?» — закричал Бобби на парне с мотопоясом. И два слова эти вырвались у него изо рта. Ему показалось, что он слышал их уже тысячу раз прежде. Будто какой-то обряд, формулы, которые положено произносить, прежде чем начнутся подлинные тычки и толчки, и заработают кулаки. Он снова вспомнил повелителя мух. Ральф убегает от Джека и остальных. На острове Голдинга были хотя бы джунгли, а им с Кэрол бежать некуда. Он скажет: «Потому что мне так нравится» — это следующие слова. Но прежде чем парень с поясом, застегнутым на боку, успел их сказать, за него положенные слова произнес Робин Гуд, сбитый в самодельном футляре на спине. «А потому что ему так нравится. И как ты ему помешаешь, Малтекс Бэби?» Внезапно он змеиным движением протянул руку и шлепнул Бобби по лицу. Уилли снова захохотал. «Давайте вздуем этого недоноска», — сказал парень с мотопоясом. «Меня от его морды воротит». Они сдвинулись. Шины их велосипедов торжественно зашуршали.